Да, именно так и пишут, дорогая Алочка. Ты, как всегда, права, царство тебе небесное. Итак, все дело в том, что Кире жаль Роллекс. Отлично, твердо сказала она, вскидывая голову и холодно глядя в невозможно зеленые глаза Максима. Только еще два пункта соглашения мне хотелось бы обсудить. Первое. Вам придется взять меня на довольствие, потому что если я говорю не гроша, то так оно и есть. Разумеется, в Нижнем я вам немедленно верну деньги. Да ладно, буркнул Максим. Ну, сколько вы там съедите за 3-то дня? Беру вас на полный пансион, питание войдет в стоимость проезда. А второе, что за условие? Кира поджала губы, отвернулась к окну и выдавила. Мне необходимо помыть голову и вообще, тут протекают какие-нибудь реки? Эх, велико было искушение набить парик камнями и, связав вместе сарафанишком в аккуратный тючок, закинуть в глубины озерные. Однако Кира поостереглась роскошествовать. Все-таки она еще не дома. Кто знает, сколь далеко простерта длань ее незримого врага и на каких еще досках объявлений встретит ее собственные портреты с подробностями биографии. Поэтому Кира утолкла весь театральный реквизит на дно рюкзачка и устроила среди сверкающих куделечков табельное оружие сержанта Кобылянского, сверху прикрыв все той же кофтой. Понижение температуры пока явно не ожидалось, она и так обойдется, а вот пистолет следует беречь. И вообще, на кофте будет мягче спать, умастив рюкзачок под голову, спать-то придется в машине. Однако тут же Кира решила обойтись без подушки. Как-то не хотелось проснуться среди ночи от выстрела в голову. В смысле, не проснуться. А пока что она с наслаждением вымыла эту самую голову в каком-то озере, шампунь предоставил Максим, а также полотенце. Сам он поставил «Москвич» в кустах неподалеку, поклялся не подсматривать, и пошел мерить озеро такими резвыми взмахами рук, что Кире показалось, будто туда впустили целую стаю дельфинов. Разумеется, только из-за поднятого им шума Кира непрестанно косилась в его сторону. Максим-то держал слово, однако Кира жульничала и увидела его в ту минуту, когда он в плавках бежал к озеру. Да... Вот если бы из того рокового белого джипа вместе с Алкой появился Максим, Кире и впрямь нелегко было бы упасть. Это же надо — встретить мужчину, до того точно вписывающегося в прокрустово-издевательское ложе ее идеалов, что Кире даже как-то не по себе сделалось. А интересно, как у него обстоят дела с пунктом 6 ее требований? Судя по тому, как он целуется, что ж, его жене можно только позавидовать. И тут Кира ощутила в себе такую вспышку ненависти к этой незнакомой женщине, что флакон с шампунем вывалился из рук и канул на дно. Пришлось нырять, чтобы его добыть, а заодно и охладить дурную головушку. Первое удалось вполне, второе лишь отчасти. И Кира с новым ожесточением принялась окунаться в воду, воскрешая в памяти все Алкины наставления против женатиков. «Все холостые мужики — кобели, женатые — суки», — поучала многоопытная подружка. «Обожают тратиться на то, что можно дома получить даром. Единственное, что с ними хорошо — определенность». На свиданки приходят вовремя, потому что надо успеть вернуться домой к приходу жены. И не бросает неопределенно «созвонимся», заставляя девушку мучиться ожиданием. Он звонит в назначенный день, в назначенный час, просто из боязни, что ты позвонишь ему сама. Разумеется, у Алки бывали всякие, и женатые, и холостые. У Киры, кстати, тоже. Однако она еще никогда не чувствовала себя такой,